«Ваша светлость! Ваша светлость!» «Как вы себя чувствуете?» Устало вздохнув, я с большим трудом открыл глаза и в чем-то даже раздраженно посмотрел на Зура, который с обеспокоенным лицом склонился надо мной. Судя по тому, что я находился в палатке, оставленной в отряде наемников, у нас все получилось. Из своего участия в этом сражении я помнил только то, что после удара метеорами все же выживший костяной дракон Лич сформировал ураган силы, который тут же погасил пламя. Ну, не сразу, конечно. Оно еще немного успело там побушевать, потрепав как следует его приверженцев. Но сейчас дело было не в этом. Дело было в другом. Этот монстр оказался выжившим. Хотя один метеор явно пришелся прямо ему в корпус. Это было заметно, потому что на лапе этого монстра даже отпечаталась структура магического плетения огня. Он был сильно поранен. Но восстанавливался очень быстро, да и алтарь был у него прямо под его лапой. Этот монстр попытался прикрыть его вместо того, чтобы попытаться уйти из-под удара. Так что теперь именно алтарь и давал ему возможность восстановиться очень быстро. Именно в этот момент и появился отряд принца. Судя по тому, как неслась эта конница в атаку, молодой высокородный умудрился как следует всем хвосты накрутить, как я и просил. Двигались они куда быстрее, так как банально оставили всех раненых в том лагере, где мы стояли до этого утра. Как результат, скорость отряда возросла, и они оказались достаточно быстро в нужном месте, что и сыграло свою роль. Как я его и предупреждал, после такого удара местные твари немножко растерялись. Им нужно было время на восстановление, хотя сразу стоит отметить тот факт, что алтарь начал излучать силу, которая действовала на этих монстров чуть ли не как батарейка, заставляя их восстанавливать запас своих сил, а также и возможности просто огромными темпами. На моих глазах буквально из пепла поднялось две костяных гончих. Только что они из себя представляли фактически лужу расплавленных костей, а спустя пару минут уже два полноценных монстра стояло на ногах. Уже только поэтому можно было понять, что в данной ситуации надо действовать очень быстро. Появившиеся с отрядом принца маги тут же принялись бить по костяному дракону своими магическими плетениями, которые, к сожалению, были бесполезными из-за своей слабости. Вот сейчас им бы и пригодилась та самая сила, потраченная когда-то пятью идиотами на каплю Ярина, которую они использовали в одном из прошлых столкновений. Однако это уже не меняло ситуацию. Я тут же выхватил свой второй артефакт, который должен был бить силы света. На всякий случай я назвал это магическое плетение «Вспышка Ярина». И решил я его использовать сейчас именно по той причине, что понимал главный нюанс в этом столкновении. Мне нужно действовать. И действовать быстро. Активировав артефакт, который должен был ударить прямо в грудь этого монстра, как раз развернувшегося в сторону отряда принца, видимо, готовясь к нападению, я фактически сразу, как только сверкнувший между нами сверхмощный луч света погас, пробив броне этого монстра довольно крупную дыру, бросился вниз. Кто-нибудь из вас когда-нибудь сбегал с горы? Это непередаваемое чувство, когда понимаешь, что твои ноги просто не успевают передвигаться за скоростью тела. Очень сложно было удержаться на ногах, чтобы не покатиться кубарем. Но нужно было спешить. Поэтому я фактически использовал магию, которая позволяла мне скользить над землей. Для всех посторонних все выглядело так, как будто бы я бегу. Очень быстро. Огромными скачками. Но магия воздуха помогала удержать мне вертикальное положение тела в тот момент, когда я с огромной скоростью несся с холма вниз. За это время я успел забросить использованные артефакты в сумку путешественника и выхватил из ножен свой меч, который мне подготовили гоблины. Клинок из звездного металла, пронизанный магией и наполненный силой света. В рукояти клинка был закреплен довольно крупный кристалл черной слезы гор. Вот только его видно снаружи не было. Поэтому сила в этом мече была всегда и весьма впечатляющая. Сила света. Причем пронизывала она этот клинок одновременно силой огня. Все только для того, чтобы эта странная смесь стихий могла помочь. Как своеобразная бензопила, перебирая от артефакта или различные виды брони, пронизанные магией тьмы и света. Уже приближаясь к упавшему на землю, бьющемуся в конвульсиях костяному дракону, я увидел, что эта тварь опять начала восстанавливаться, так как пробитая вспышкой Ярина дыра в груди у этого существа постепенно затягивалась, буквально с земли стягивая силу и кости от разных монстров, которые здесь же и погибли. Эта тварь заращивала ранения. И когда я подбежал к нему практически вплотную, прыгая шагами по 5-6 метров, эта тварь уже полностью затянула свое ранение. Более того, это существо уже начало подниматься. Я видел то, как оно одной лапой уперлось в землю, фактически готовясь подняться. Именно поэтому я, совершенно не задумываясь, запрыгнул на спину этому монстру, пробежав между нескольких крупных шипов, которые буквально на физическом уровне источали злой ярость, не говоря уже про тьму и смерть, и какие-нибудь яды. Принялся рубить его мощную шею. Несмотря на силу моего клинка, перерубить ее с первого удара, как бы мне этого не хотелось, банально не получилось, так как все эти кости были весьма сильные. Что тут поделаешь? Я не зря говорю «сильные». Они были пронизаны силой магии тьмы и смерти. И вряд ли удалось бы их банально перерубить чем-нибудь другим. Может, тем же самым плетением вспышки Ярина? Однако в данной ситуации была одна большая сложность. У меня больше не было такого артефакта. А этот был полностью разряжен. И применить такие силы на данный момент я просто не мог. В принципе. Уже только поэтому можно было понять, что тут ничего не поделаешь. Именно поэтому я, как заправский дровосек, схватил свой меч за рукоять двумя руками и принялся просто рубить, стараясь перерубить эту шею и все же отделить голову этой твари. Ведь основная сила этого существа находилась именно там. И даже когда она отделилась, я увидел фактически в обычном зрении то, как к этой уродливой голове костяного дракона, откатившейся в сторону, от туловища потянулись темные нити, постепенно сплетающиеся в целые канаты. Судя по всему, если оставить все это дело так, то этот монстр восстановится. Чтобы этого не произошло, едва спрыгнув с туловища, я тут же постарался закинуть эти останки в заранее подготовленный карман моей сумки путешественника, после чего подхватил с земли также еще парочку предметов, являвшихся ничем иным, как останками тел погибших под моим ударом архиличей. Видимо, те самые стражи все-таки пострадали. После чего я вдруг почувствовал то, как меня начинает просто укачивать волна силы, разлитой вокруг. Ее было так много, что у меня даже закружилась голова. Так что я просто рухнул прямо там, на месте, потеряв сознание. И даже не был уверен в том, что выживу. Слишком уж старательно зашевелились вокруг различные твари. Однако, судя по тому, что я очнулся в палатке, и рядом возмущенно бубнил что-то «Зур», то все у нас получилось. Именно поэтому мне стоило задуматься о том, что будет дальше. Медленно поднявшись с лежанки, которая сейчас заменяла здесь кровать, я тут же наткнулся на излишнюю заботу этого великана. Он тут же предоставил мне поднос с едой, а также кубок с вином. Судя по слегка подрагивающим рукам, этот парень явно не хотел, чтобы со мной что-то случилось. И сейчас сильно переживал. Ну, что же. Иногда такое бывает. Немного придя в себя и выпив вина, я расспросил его о том, как протекает сражение. Так как даже сквозь ткань палатки я слышал отзвуки рвущихся фаерболов. Он же только отмахнулся и рассказал о том, что сражения как такового просто нет. После того, как я вмешался, оставшихся монстров добить было не так уж и сложно. Тем более, что одаренных было много. И любой очаг сопротивления в виде появления какой-либо сильной некротической твари, эти одаренные засыпали ударами магии, которая не оставляла шансов этим монстрам. Уже только потом они спохватились. Однако, учитывая тот факт, что практически все монстры были ими сожжены дотла, эти разумные теперь банально не знали, что им делать. Так как оказалось, что в виде трофеев останки таких существ достались только мне. Те же самые наемники, которые все же постарались и проявили себя во время сражения с двумя оставшимися архиличами, изрубленные тела этих монстров никому не доверили. И фактически стояли там над ними, пока не прибежал Зур, взявший мою сумку путешественника и перчатки, которые были у меня на руках ранее. Просто он заметил то, что я когда-то, в прошлый раз, подбирал останки такой твари именно таким образом. Этими перчатками. И также при помощи этой сумки прятал. Поэтому именно он все собрал. И наемники смогли пойти отдыхать. Сейчас на них была основная охрана нашего лагеря, которую организовали немного в стороне от этой долины, ставшей в прямом смысле долиной смерти. Потом уже я узнал о том, что в некоторых хрониках империи Самара это место так и называлось, всего лишь по той причине, что достаточно долго именно в ней происходили различные столкновения. Ну да, место достаточно удобное. Ровная и достаточно крупная долина, два холма, стоявшие напротив друг друга. Как раз места для командирских постов, где могли бы расположиться руководители войска. А сами войска в долине между собой резню устраивают. Прямо шахматы какие-то получаются. Только вот в качестве пешек живые люди использовались. А эльфы и пользовались таким положением дел. Они банально делали все для того, чтобы именно здесь был массовый могильник. Честно говоря, мне даже было страшно попытаться протянуть свои чувства к этой земле. Она буквально вся была пронизана смертью и тьмой. Все только из-за того, что здесь были похоронены даже не тысячи, десятки тысяч людей. Причем похоронены они были не по правилам, их просто закапывали здесь, как какой-то мусор в ямах. И естественно, что в сложившейся ситуации в данном месте образовалось огромное по своей силе и величине пятно тьмы и смерти, чем впоследствии эльфы и решили воспользоваться, создав здесь своеобразное гнездовье для костяного дракона Лича. Однако я сейчас не понимал главного, как они хотели пытаться его контролировать. По сути, это невозможно. Данный монстр был слишком силен для них. Что бы они там ни говорили, но такая тварь буквально через некоторое время еще несколько тысяч жертв могла бы перейти на уровень того самого дракона Демилича. А такой монстр не оставил бы им самим даже единого шанса. Что-то я сильно сомневаюсь в том, что их уже почивший архимаг сумел бы справиться с такой тварью. Слишком уж могущественная она была. Быстро перекусив и выпив еще немного вина, я тут же направился как раз к палатке принца Гапира, где снова послышался какой-то гомон. Дело в том, что наступило то самое время навести порядок и выяснить, наконец-то, кто же это такой умный был, что старательно наводил на нас некротических тварей. Чем дольше я размышлял над этой ситуацией, тем больше понимал, что в данном случае мы имеем дело с обычным предателем, который банально продался. Ну, больше я не видел никаких причин для такого поступка. С костяным драконом вряд ли этот разумный мог бы договориться. Как результат, можно было сразу понять, что он явно договорился с эльфами, которые, скорее всего, дали ему возможность так действовать. На всякий случай я предупредил Зура, чтобы он был рядом, и присмотрел за этим идиотом, которого я подозревал. Вдруг он захочет попытаться использовать какой-нибудь артефакт в присутствии молодого принца. Мне бы не хотелось, чтобы этот молодой разумный хоть как-то пострадал. Тем более уже практически после нашей победы. И все сделать было нужно таким образом, чтобы предатель просто не смог ничего поделать. Только я попросил его не убивать. Ведь один удар кулака этого парня мог спокойно сломать магу шею. Я про разбитую голову вообще молчу. Можно просто дать ему хороший подзатыльник, и сотрясение мозга гарантировано, зато выживет. А в крайнем случае я даже не поленюсь и подлечу этого дурака, только ради того, чтобы он мог потом на суде императору рассказать все причины для подобных поступков. «Да как такое может быть?» Удивленно посмотрел на меня принц, когда я, едва поздоровавшись со всеми присутствующими, открыто обвинил этого магистра тьмы в том, что он предал свой собственный народ и государство, переметнувшись на сторону эльфов. Я не стал говорить о том, что он служил некротическим тварям. Это даже звучит глупо. И кто бы в такое поверил? Это вам не шутки. Если бы костяной дракон Лич подчинил бы себе данного индивидуума, то в сложившемся положении этот разумный просто ничего бы не смог сделать даже в принципе. Всего лишь из-за той причины, что этот монстр задавил бы его разумом и вынудил подчиняться себе, как обычную марионетку. Ведь именно так действуют те же самые личи и архиличи. Однако этого не было. Поэтому я и сделал вывод, что данный разумный продался именно эльфам. У него был какой-то предмет, который должен был привлечь к нам внимание монстра, и который не давал именно на него нападать. Скорее всего, это была одна из разработок бывшего архимага эльфов. Все-таки этот старик не все мне рассказал, когда я его допрашивал. Конечно, сначала никто из присутствующих просто не понял того, при чем тут вообще были эльфы. Однако сам этот магистр сразу же напрягся. И я заметил то, как сзади него шевельнулась довольно крупная тень. Мысленно усмехнувшись, я принялся рассказывать долгую историю этого участка земли империи, на котором эльфы уже давно готовили подобный могильник. Рассказал о том, что узнал об этом из первых рук. Когда один эльф, отправившийся в Черный лес, без моего на то разрешения, был там тяжело ранен, и за возможность спокойно и быстро умереть, рассказал мне все, что я хотел знать. В первую очередь я рассказал всем присутствующим о том, как эльфы старательно стравливали между собой империю Самар и королевство Муран под самыми выдуманными предлогами. Подробностей я не знал. По своей сути, это все были мои домыслы, но они упали в самую плодотворную почву. Потом я приписал сюда также и соседние государства, в которых сейчас и так было беспокойно, что в результате приводило к регулярным битвам именно здесь, в этом месте. Как минимум в течение 200-250 лет. Из-за всего этого именно на этой местности было много захоронений, которые стягивали сюда с ближайшей территории всю силу тьмы и смерти. Сейчас на этих территориях практически осталась одна пустота. По той причине, что костяной дракон Лич стянул всю эту силу в свой алтарь, который я также прибрал вместе с его останками. Мощная штука. Думаю, что мне впоследствии он тоже пригодится. На всякий случай. Ну, пока я его использовать не буду, так как он слишком мощный. С ним даже Архилич не справится. После чего 500 лет назад на этих землях эльфы провели кровавый ритуал, постаравшись почти 1500 разумных пустить под нож. Именно для того, чтобы создать этого монстра, который созревал в своем гнезде все эти годы. Только вот в последнее время что-то случилось, так как архимаг эльфов просто исчез. Поэтому эльфы, так как погибли и исчезли все те, кто участвовал в создании этого могильника, уже банально не знали о том, где находится подобное место, и принялись старательно шастать по этой территории, рассылая в разные стороны свои патрули, которые, кстати, очень часто в последнее время встречались с егерями империи, сталкиваясь с ними то тут, то там. Но это был факт, который отрицать даже принц Гапир не мог. Он знал об этой истории. Знал он и о том, почему император Самар V был вынужден попросить короля Ранда присмотреть за этими территориями. Ведь у них на соседних землях возникло определенное напряжение, которое тоже явно произошло именно с подачи эльфов, которые уже буквально жаждали появления этой твари. Теперь же все становилось на свои места. Войска империи были намеренно отвлечены на другой участок территории. Здесь в лучшем случае остаются обычные стражники. И что они могут сделать против таких тварей, нападающих на них скопом? Да ничего. Те же самые городки, которые эти твари вырезали до последнего жителя, были типичным примером того, что ждало всю северную провинцию, как империи, а потом также и земли королевства Муран. Так что глупо предполагать, что здесь было бы что-то не так, как я рассказываю. Вот только наш отряд заранее усилили и подготовили, что изрядно испортило планы как самих эльфов, так и этого самого магистра, который продался этим ушастым ублюдкам, рассчитывая на то, что те, кто себя называют светорожденными, все-таки ему впоследствии помогут. Наконец-то закончил я свою историю, медленно повернувшись к этому разумному, который, несмотря на ситуацию, почему-то одну руку положил на пояс, а вторую яростно сжимал в кулак. «Только вот, дорогой мой, вы забыли одну мелочь. Эльфы никогда не считали людей за тех, кому можно доверять и кого нужно беречь. Вы для них никто. Расходный материал. Вот, например, те самые личи и архиличи, которых вы здесь видели. Вы хотя бы знаете о том, кто это был ранее? Нет? Вам рассказать? Все архиличи, с которыми мы тут столкнулись, являлись магами тьмы, которые всего лишь были слишком доверчивыми, и по какой-то глупости поверили эльфам, и даже помогали им провести этот ритуал. И как им это помогло? В конце ритуала эльфы убили их и сделали из них стражей для этого монстра. Вот к чему приводит излишнее доверие к тем, кто тебя считает всего лишь мусором. Ты предал свой народ. И ради чего? Ради золота? А может быть, они тебе еще что-то пообещали? Может быть, они пообещали тебе то, что ты станешь императором? Только ты забываешь одну очень важную деталь. То, что они тебе пообещали, еще не факт, что будет исполнено. Как видишь, мы с ними справились, с тварями, которых создали твои покровители. А что дальше? Может быть, ты при камне правды скажешь мне о том, что тебя никто не подкупал? У меня есть такой артефакт. Давай я его сейчас достану. Нарочито медленно повернувшись, чтобы достать из сумки путешественника, которая все так же висела у меня на боку, нужный на данный момент артефакт, я краем глаза заметил, что этот маг резко дернулся, попытавшись что-то выхватить из своего пояса. Однако тут же раздался звонкий удар оплеухи, и, отлетевшись в сторону маг тьмы, просто сполз по матерчатой ткани палатки принца. А стоявший сзади него Зур медленно потер руку, которая отвесила ему от всей широкой души подзатыльник. «Итак, что у нас тут такое?» Криво усмехнувшись, я наклонился и поднял предмет, откатившийся мне под ноги. Ну да, поделка эльфов. Жезл, в котором есть магия тьмы и природы. Так вот, почему на тебя твари не нападали. А я все пытался понять. Как же ты так их сырой силой тьмы отпугиваешь? Все оказалось куда проще, чем можно было себе представить. Взять его, заковать в антимагические кандалы. У кого-нибудь они тут есть? Тут же принялся отдавать приказы молодой принц, наконец-то пришедший в себя после всех моих откровений. А я в ответ на его последние слова медленно достал из сумки то, зачем и протянул руку. Антимагические кандалы. Я не собирался доставать камень правды. Просто я уже заранее понимал то, что этот разумный сейчас себя и проявит. Слишком уж напряженно он стоял. Словно готовился нанести какой-то удар. И удар был нанесен. Только не им, а ему. Когда на него нарядили это украшение, то я увидел, что он действительно был без сознания. А применив магию природы и жизни, выяснил, что у него было кровоизлияние в мозг. Ну, еще немного, и он мог сдохнуть. Этой радости я ему доставлять не собирался, поэтому при помощи своих сил жизни устранил нарушение и убрал сгусток крови. Вот теперь пусть приходит в себя. Думаю, что наличие кандалов его изрядно обрадует, хотя бы по той причине, что в этой ситуации кандалы действительно сразу начали качать из него силу. Более того, они сразу же нагрелись, что в результате привело к тем самым определенным ожогам, которые теперь останутся с ним навсегда. Но лечить его так, как я придумал, никто не собирался. Даже маги империи тут же постарались держаться от него подальше, после подобных открытий. Особенно в отношении того факта, что этот разумный продался эльфам. Подобное не прощается, как ни крути. Но император Самар Пятый его никогда не простит. Тем более, что в результате случившегося мог погибнуть и его новый родственник. А для короля Ранда и того же императора Самара Пятого это был бы тяжелый удар. После того, как мы арестовали предателя, всех магов империи вынудили пройти через Камень Правды, который я достал следом за этими антимагическими кандалами. Эти разумные рассказали нам о том, что данный маг уговаривал их подставить наш отряд, так как мы явно хотим захватить территорию империи. Да и в отношении того самого разумного, который пытался выкупить у моего слуги щит Яргуса за 100 золотых, тоже была именно его фантазия. Он боялся, что этот щит может помочь отбиться от главного удара этих тварей. Значит, все это была идея эльфов? Чтобы банально выбить из колеи равновесие императора, которое банально провалилось, так как им не повезло. Все только потому, что в данном случае я решил всех их переиграть и выступил вперед, в то время, когда никто этого не ждал. Потом, конечно, этот магистр пытался что-то сделать, думая, как бы ему решить этот вопрос. Он даже хотел было навести тварей на остатки лагеря, где находились раненые. Только вот и это у него не получилось. Остальные маги империи, которые тоже находились рядом, не оставляли его одного ни на минуту. Они просто были вне себя от злости. Именно из-за того, что наш отряд разделился, и практически всех магов империи оставили охранять обоз с ранеными. Естественно, что это им не понравилось. А магистр не мог найти причину, чтобы отдалиться от всех и сделать какую-нибудь гадость. Не получилось.